Рао медленно брел по коридорам форта, пытаясь осознать свалившиеся на него новости. Его мир, мир, где он жил и сражался, мир, в котором он впервые любовался звездным небом и пел вместе с бушующим бураном, мир холодно-спокойных альфар, яростных орков, изысканно-высокомерных эльфов, коварных дроу и прижимистых гномов превратился вот в это. Он вышел на небольшой балкон и окинул взглядом расстилающуюся за пределами форта бесконечную выжженную равнину с редкими разбросанными группками поникших деревьев. Над серыми, будто присыпанными тончайшим невесомым пеплом пространствами пустоши, нависло такое же серое, затянутое нескончаемыми облаками небо, сквозь которое едва виднелся мутный, красноватый диск солнца. И это тот же самый мир, в котором когда-то расстилались величественные снежные пустоши Хладноземья, цвели буйные урочьи степи, возвышались могучие эльфийские леса. То же самое небо, в котором он когда-то любовался яркими, близкими звездами, усыпавшими черный бархат, умытого вечерним бураном небосвода, замирая от красоты открывающегося ему простора. Во что он превратился? До чего довела его бушевавшая война? Умерли под огромными завалами дроу, уничтожен его народ эльфары, беспощадно вырезаны орки. Месть последнего из орочих шаманов уничтожила затеявших всю эту бойню эльфов. И лишь люди сумели как-то приспособиться и выжить в изменяющемся мире. Стоп, а как же гномы? Ведь о них Орейша ничего не рассказывала. Рао вздохнул. Подобное молчание и отсутствие какой-либо информации о судьбе подгорных коротышек было само по себе показателем. В отличие от тех же дроу, гномы не умели выращивать провизию в темноте подземных чертогов, во многом завися от внешних поставок продовольствия. Раз о них ничего не известно, то будет спокоен ваш сон, подгорный народ. Да и не беспокоят его обвалы и оползни. Вы были достойными врагами. Но что же делать ему? Рао прикрыл глаза, припоминая короткую речь демона, сказанную им на прощание. Не столь важно как, и не суть важно где, но вам необходима энергия. Один из вариантов ее добычи – пропаганда моего культа. Но есть и другой, более быстрый способ. Если вы найдете какую-либо святыню, артефакт, оставшийся от погибших богов, святой предмет, которому поклонялось достаточно много разумных созданий, и перепосвятите его мне, а сделать это сейчас, когда боги ушли из этого мира, не составит какого-либо труда, то в вашем распоряжении окажется вся энергия, которой в течение долгого времени насыщали верующие данный святой предмет. Обычно это немало, очень немало, и чем больше и дольше ему поклонялись, чем больше чтили Бога, которому он принадлежал, тем больше. Эту энергию вы сможете потратить на то, чтобы призвать меня, а я тем временем постараюсь найти вам помощников, достаточно слабых, чтобы все же пройти через барьер хаоса, и достаточно сильных, чтобы пройдя, они были вам полезны и могли защитить в случае нужды. Но это не главное. Если здесь, в этом мире за барьером, в моем распоряжении окажется достаточно большое количество божественной энергии, я могу попробовать создать аватара и после этого проломить барьер, действуя с двух сторон. Вообще, хитрая штука этот барьер. При взгляде на него можно даже поверить, что хаос разумен. Данный барьер абсолютно неуязвим для сколь угодно сильного давления с одной стороны. На этом, кстати, и погорели ваши боги. Кивнул он в сторону Орейши. Из-за таких свойств барьера они просто не смогли его покинуть и к тому же оказались отрезаны от всех над и иномирных источников сил, что у большинства сильных богов составляют основную часть их могущества. Потому, будучи крайне ослабленными, они все равно были вынуждены принимать неравный бой. Меня, признаться, восхищает их умение и отвага, ведь перед своей гибелью им удалось практически полностью запечатать прокол, оставив лишь небольшую дырочку. Будь в вашем мире сейчас хоть один, пусть даже слабенький бог или более-менее сильный демон, запечатать ее особого труда не представляло бы. Но барьер неуязвим для давления с одной стороны и весьма прочен даже при давлении с двух сторон. И потому-то ваши боги, кто оказался заперт в мире, не могли выбраться, а их друзья снаружи не могли помочь. Для того, чтобы проломить такой барьер, необходимо нанести абсолютно одновременные удары в одну и ту же точку изнутри и снаружи барьера. Подобное, в принципе, невозможно, если эти удары будут наносить две разные личности. Хоть на секунду, хоть на миг, но один из них нанесет удар раньше, чем другой. Полностью одновременно могут действовать только разные части разделенной личности. Например, бог и его аватара. Ну или не бог, а высший демон. Разницы, в общем-то, и нет, если, конечно, у демона имеется домен в проявленной реальности. Тут Орел самодовольно улыбнулся. Впрочем, вам эти тонкости ни к чему. Просто знайте, что чем раньше вы наберете необходимое количество энергии, тем раньше я вас отсюда смогу вытащить или прислать помощь. Если же энергии будет достаточно много, то и сам мир вылечить смогу. Так что ищите старые святыни. Надеюсь, что это стрекоза, он кивнул в сторону Ариши, все же ошиблась, и они еще не все уничтожены. По опыту знаю, что настоящие, могучие, наполненные святыни уничтожить очень и очень непросто, даже истинному хаосу, а не то, что его тварям. Но вот запрятать их куда подальше, это они могут.